Глава 5. Наступила осень. По утрам на траву ложилась уже не искристая роса, а колючая седая изморось. Тайчевуты перекочевывали в предгорья Хэнтэйского хребта. Здесь не было бескрайних степей, как на родине Ойлон. Пологие холмы, горы, покрытые лесом, а между ними речные долины с густой и высокой травой. Горы и леса угнетали Ойлун. Мир казался ей темным, мрачным, таящим в себе немую угрозу. Целыми днями она сидела в своей юрте. Вечером, накинув на плечи шубу, выходила наружу, садилась под старой осиной, смотрела на яркие звезды, на искры, вылетающие из дымовых отверстий юрт. В эти часы ей казалось, что она дома. Вот сейчас в центре куреня вспыхнет большой общий огонь, к нему соберутся люди, и старый Улигерч поведет неторопливую, затейливую речь о богатурах и чудищах, о добрых и злых духах. Улигерч — сказитель, Улигер — сказ. О, как она любила такие вечера! С каким трепетом впитывала в себя красочный, жутковатый мир Улигеров! В детстве после этих вечеров долго не могла заснуть. С головой забивалась под овчинное одеяло, прижималась к теплому боку матери, и, слушая таинственные шорохи ночи, тихо вздрагивала от сладкого страха. Повзрослев, перестала бояться сказочных чудовищ. Все больше и больше в Улигерах ее занимали подвиги бесстрашных богатуров. Нередко во сне к ней приходил храбрый красавец в золотых доспехах, брал ее на руки, и на чудо-коне они летели над степью к сияющим звездам. Теперь ей снится только Челиду. Каждый раз она видит его в грязной, изорванной одежде с разбитым в кровь лицом. Есугей ни разу не приснился. Она боится его возвращения, не хочет думать о нем, но все равно думает нисколько не меньше, чем о Челиду. И порой происходит непонятное. Есугей и Челиду сливаются в одно лицо. И тогда ей кажется, что она безнадежно перепутала сон и явь. Быль и сказку. И скоро сойдет с ума. Сидеть под старой сосной при свете звезд Ойлун любила еще и потому, что безотчетно ждала. Когда-нибудь из темноты бесшумно возникнут всадники, посадят ее в седло, и она навсегда уедет отсюда. Сейчас, когда многие мужчины ушли воевать с татарами, а те, что остались, тревожатся лишь об одном — с чем вернутся воины, отягощенные добычей или искалеченные? К чему готовиться, к радостному пиру или печальным поминкам? Сейчас, как ей думалось, уйти отсюда было бы и нетрудно. Она ждала Челиду ни день, ни два, потом поняла, что он не приедет за ней, и думать об этом перестала, но безотчетное ожидание жило в ней против воли. Ойлун никто ничем не обременял. Хуахчин и ее братишка Хо, тихий мальчонка, смешно выговаривающие монгольские слова, исполняли любое желание. На людях они держались с ней рабски предупредительно, но стоило остаться одним, оба преображались. Хуахчин безумолку болтала, смеялась, гримасничала. Хо, слушая сестру, чуть улыбался. Он был большим любителем делать разные безделушки. То вырежет телегу, точь-в-точь, как настоящую, только маленькую, умещается на ладони. То такую же юрту, то сплетет из ивовых прутьев красивую коробку. И все, что бы ни сделал, дарит Ойлун. Без них Ойлун зачахла бы от одиночества. К ней почти никто не заходил. Все были вежливы, почтительны, но ее юрту обходили стороной. Лишь брат Есугея Даритай Очигин, как младший в семье, он остался охранять стада и юрты, время от времени заходил к ней, спрашивал, не нужно ли чего, и принимался рассуждать о делах племени. Как поняла из его слов Ойлун, тайчевуты объединяли вокруг себя много других племен. У каждого племени свои ноёны, но всеми ими правит хан. Сейчас место Амбахай-хана занял Хутула. «А ты знаешь, кто такой Хутула?» Даритай Очигин лучил у глаз морщинки. «Тебе посчастливилось. Наш род, род Кият-Барджигинов, из всех потомков праматери Алангуа самый прославленный. Кто был избран на Курилтай первым ханом? Наш дед Хабул. Кто правит нами сейчас? Брат нашего отца Хутула. Кто будет править после него? Может быть, кто-то из сыновей Хутулы, а может быть, кто-то из нас, сыновей Бартана». Даритай Очигин горделиво расправлял узкие плечи. Он приходил в юрту Ойлун будто хозяин, разносил зло и визгливо Хуахчин за самую малую провинность стегал плетью Хо. Устав от криков и рассуждений о своем прославленном роде, он умолкал и посматривал на Ойлун так, что у нее вспыхивало лицо, ей хотелось плотнее запахнуть полы халата. Весь он маленький, худотелый, с тонкими женскими ручками, с масляным блеском в щелочках хитрых глаз, был ненавистен Ойлун, но она молча терпела его. Однажды терпение кончилось. Как-то Даритай Очигин по своему обычаю стал рассуждать о делах своего рода. «Все заботы на мне. Братья воюют, наводят на свои имена золотой блеск славы, а я тружусь с утра до ночи, подгоняя ленивых харачу. Какая мне в этом радость? А если братьев убьют, тогда уж и вовсе все на меня ляжет. Твой Есугей как безумный лезет в самое горячее место». Ойлун не то чтобы забыла обещание Есугея, в случае его смерти будет отпущена домой. Она почему-то ни разу не подумала, что он может быть убит. Но сейчас, слушая Очигина, вдруг представила себе, что Есугей мертв. Она сразу покинет эту юрту, этих людей. Вот только Хуахчин и Хо будет жалко. А может быть, слуг отдадут ей? «Тебе что-нибудь говорил Есугей обо мне, когда уезжал?» — спросила она. «А что он должен был говорить?» — прижмурился Даритай Очигин. «Ну, если его убьют, то...» «Что тут говорить?» — перебил ее Даритай Очигин. «Обычаи не знаешь? Его убьют, остаюсь я. Ты будешь моей женой». «Но я не жена Есугея. Почему я должна перейти к тебе?» «Не жена, так невеста, и не невеста. Будь ты хоть его собака, это все равно». Такого Ойлун не ожидала, вспыхнула. «Ты врешь, что он тебе ничего не говорил. Врешь, маленький зловредный хорек!» «Что ты сказала? Что ты сказала?» Даритай Очигин побелел. Его глаза щелки открылись, и Ойлун впервые разглядела, что они серые с зеленью, как у Есугея. «Я тебе еще не то скажу». «А это видела?» Даритай Очигин поднял плеть. «Я тебя сейчас научу почтительности. то у меня навек запомнишь. Уэлун выхватила из очага горящую головню, пошла навстречу ему. Уходи отсюда, пока не выжгла твои белые глаза. Доритая Чигин попятился, задом вывалился из юрты. Уэлун вслед ему бросила головню. Немного погодя пришла Хуахчин. Она все слышала, видела позорно отступающего Доритая Чигина. Ее распирало от смеха. Она пыталась сдержаться, но это ей не удалось. Зажала рот руками, перегнулась пополам, затряслась, всхлипывая. Уэлун какое-то время смотрела на нее сердито, потом тоже засмеялась. Впервые за все время, как попала сюда, ей стало весело. Вспышка гнева свежим ветром омыла душу. Перестав смеяться, Хуахчин быстрым испуганным шепотом спросила. — Что теперь будет? — Ой-е! Пропала твоя голова. — Ничего со мной не будет. Не боюсь я их. Хуахчин с восхищением смотрела на нее, качала головой. — Красивая Фуджин! О, какая красивая! Я так тебя люблю! И тут же улыбнулась. — А он-то, задом, задом, ой-е, ой-е! И снова покатилась со смеху. В дверь просунулась недоумевающая рожица Хо. — Иди отсюда! — прогнала его Хуахчин. Уэлун поправила в очаге дрова, присела перед огнем. У нее на родине дров нет, там жгут сухой навоз, аргал. Он горит ровным, спокойным пламенем. Огонь в очаге не буйствует, как здесь. Все здесь иное, даже огонь. Хуахчин, если я выберусь отсюда, ты поедешь со мной? Нет, Фуджин, тебе не выбраться отсюда, вздохнула Хуахчин. Я бы поехала. А тебе хочется домой, Хуахчин? «Домой?» — она закрыла глаза. «Я не знаю, Фуджин. Там мне жилось плохо. Ой, я как плохо! Но там отец. Он уже старик. Он так надеялся на меня и на нашего Хо. Теперь у отца никого нет. Я буду молить небо, чтобы...» Уэлун не договорила. В курине возник шум. Послышались крики, топот множества ног. Она выглянула из юрты. Люди бежали мимо, вверх по пологому склону сопки, возбужденно размахивали руками. — Едут! Наши едут! — Ну вот, — сказала она, — вот ты! Примчался, Хо позвал. — Пошли смотреть! — Пошли! — сказала и Хуахчин. Они поднялись на сопку. С ее крутой, поросшей степной полынью макушки видна была долина, прорезанная высохшей речушкой. По долине узкой лентой двигалось войско. Впереди конники, за ними закрытые и открытые повозки, и повозки с неразобранными юртами, за обозом снова конные. Пыль, поднятая множеством копыт и колес, густым облаком вползала на противоположный склон долины. Там, на вершине склона, в лучах предзакатного солнца, становилась розовой. И Ойлун казалось, вся долина охвачена пожаром. Тревожная теснота сдавила ее сердце. Всадники приближались. Уже можно было разглядеть их лица. И толпа на сопке притихла в напряженном ожидании. Тишину разрушил звонкий детский голос. «Эцеге! Эцеге! Отец!» Ликующе завопил мальчишка и бросился вниз, навстречу всадникам. Его догнала мать, за ручонку потащила назад. Усталые лошади медленно поднимались в гору, скрипела под копытами кремнистая земля. Ойлун вглядывалась в темные от пыли незнакомые ей лица воинов. Ясугея среди них не было. Всадники поднялись на сопку, встречающие облепили их со всех сторон, и нестройная бурливая толпа покатилась в курень. Ойлун потеряла где-то Хуахчин, выбралась из толпы и пошла в свою юрту. Курень шумел на тысячу голосов. Смех, плач, крики, звон стремянного оружия, скрип повозок и стук копыт — все сливалось в сплошной неутихающий гул. Ойлун то садилась у очага, то вскакивала, беспокойно вслушиваясь. Неужели Ясугей погиб? Сейчас она не знала, радоваться ей или горевать. Если погиб, что ждет ее? Неужели отдадут Очагину? О, вечное синее небо! О, великая мать-земля! Чем я прогневила вас? За что мне такая доля? Хуахчин ворвалась в юрту. «Везут! Ой, я везут!» — заметалась, раскидывая постель. Перед юртой остановилась повозка. Нукеры осторожно сняли с нее Ясугея. Ими распоряжался высокий старик с реденькой седой бородкой. Хуахчин успела послать постель. Старик сам проверил, мягкие ли войлоки, поднял выше изголовье. Нукеры уложили Ясугея, укрыли одеялом. Ойлун приподнялась на носках, через плечи нукеров глянула на Ясугея. Бледный, скуластый, он лежал с плотно закрытыми глазами. На виске рядом с рыжей косицей быстро-быстро билась синяя жилка. Живой. Нукеры ушли. Старик приказал Хуахчин вскипятить воды, поманил пальцем Ойлун. «Помоги мне». Он заставил ее поддерживать голову Ясугея, сам начал осторожно снимать с его груди грязную со следами ссохшейся крови повязку. Чуть ниже ключицы темнела широкая рана. Ойлун зажмурилась, отвернулась. «Боишься?» — спросил старик. — Привыкай. Промыв рану теплой водой, он отвязал от своего пояса кожаный мешочек, достал из него сухие листья, подержал их над кипящим котлом и, что-то нашептывая, залепил ими всю грудь Ясугея. Тот не приходил в себя, тихо сквозь стиснутые зубы постановал. Его голова была сухой и горячей. Старик перевязал рану чистой холстиной, заварил в котле какие-то корни и, остудив, напоил раненого. Теперь ему будет легче. Он впервые внимательно посмотрел на Ойлун. «Твои глаза полны печали. Не горюй, дочка, не иссушай свое сердце. Путь каждого из нас предопределен небом. Тут уж ничего не поделаешь». Помолчал. Немного погодя, ты ему еще раз дай попить этого отвару. Я приду рано утром. Ночью Ясугей начал бредить. В бешенстве выкрикивал какие-то непонятные слова, пытался подняться. Ойлун позвала Хуахчин, они вдвоем прижали его к постели, но он все порывался встать. «Тише, ну тише!» — в полголоса уговаривала его Ойлун. Он затих, прижал ее руку к щеке и отчетливым шепотом произнес: «Эхе! Эхе!» Застонал капризно-жалобно, как маленький ребенок. «Эхе, мать!» Хуахчин держала над головой светильник и, всхлипывая, говорила: «Бедный господин! Ой, как ему больно!» Ойлун уже не думала о себе. Недавние мысли о своем будущем отлетели прочь. Перед ней был слабый, умирающий человек. И она не хотела, чтобы он умирал, чтобы ему было больно и тяжело. Она гладила Есугея по жестким рыжим волосам, по пылающим щекам, а он все крепче прижимал ее руку, будто эта рука могла помочь ему выбраться из небытия. Неизвестно, сколько дней и ночей пролежал он в беспамятстве. Уже мало кто надеялся, что он сумеет подняться. Лишь старик Чарха Эбуген был спокоен. Есугей не умрет. Будет жить Есугей. Перед юртой он воткнул в землю копье с насаженной на него черной войлочной лентой, знак того, что здесь находится тяжело больной, и вход в юрту воспрещен. Все заботы о больном легли на Ойлун и Хоахчин. Бессонные ночи измучили их. Ойлун потеряла всякое понятие о времени. И когда Есугей стало лучше, она с удивлением увидела, что пришла зима. Над землей, убеленной снегами, разгуливали злые вьюги. Ветер свистел в ветвях старой сосны, ее ствол тяжко, натужно скрипел, хлопья снега падали в дымовое отверстие юрты и, не долетая до пола, исчезали расплавленные жаром очага. Пока Есугей был на грани жизни и смерти, ее сердце переполняло острая жалость. Но едва он начал поправляться, как прежнее чувство отчуждения вернулось к ней. Правда, это чувство не было таким острым, как в то время, когда он привез ее в свою юрту. Что-то все-таки надломилось в ней. Иногда она думала, что если бы он, а не Челиду, посватал ее на родине, все было бы по-другому. Но он привез ее, положив поперек седла, как вор, похитивший овцу. По утрам, едва проснувшись, Есугей отыскивал ее взглядом и звал к себе. Она садилась у его постели, опускала глаза. — Ты почему все время молчишь? Она пожимала плечами. — Ну что ему скажешь? — Мне все время казалось, что рядом моя мать. — Да, я это знаю. Ты часто звал ее. — А это была ты. И ты очень похожа на мою мать. — Да, все женщины похожи друг на друга. — Ты обижаешься на меня? Ойлун ничего не ответила. А он все настойчивее спрашивал об этом. Однажды, потеряв терпение, рассердился. — Ты что же, всегда такой будешь? — Я тебя не понимаю. Если ненавидишь меня, то почему не помогла перебраться к предкам? Сделать это было очень легко. Зачем? Чтобы стать женой Доритая Чигина? Кто тебе сказал это? Сам Доритая Чигин. Помоги мне сесть. Опираясь на ее плечо, он приподнялся, стиснул зубы, посидел так, унимая боль, приказал. Пошли, Хо! К Доритая Чигину. Пусть он идет сюда. Доритая Чигин, увидев Есугея сидящим, зажмурился в счастливой улыбке. «Уже встаешь, мой любимый брат?» «Уже встаю. Скоро буду крепко держать в руках плеть. Я что тебе говорил, когда уезжал?» «Ты много говорил, но я все исполнил». «Об Ойлун я тебе что говорил?» «Чтобы я берег ее и не позволял никому обижать. Все твои золотые слова помню». «Что еще говорил?» «Еще? Чтобы все у нее было, еда, питье, одежда. Разве не так, дорогая невестушка?» «Да, ты говоришь правду», — подтвердила Ойлун. «А если я буду убит, что ты должен был сделать с Ойлун?» «Я должен был отправить ее домой». «Ты сказал ей это?» «Что я, без головы?» — обиженно вскинулся Доритай Очигин. «Она бы только и думала, чтобы ты умер». рыбу не поймаешь за хвост. Тебя не уличишь в криводушие, — устало сказал Есугей. Но когда-нибудь твоя хитрость обернется против тебя самого. И горько тогда будет, и никто не захочет тебе помочь. Выпроводив брата, Есугей сказал Ойлун. Такой уж он есть. Другим его, наверное, не сделаешь. Задумался, помолчав, заговорил о другом. Жизнь наша трудна, полна опасностей. Людская вражда укоренилась в степях. Чуть зазеваешься, твои стада захватят, твою юрту ограбят, тебя убьют или сделают рабом. Сейчас мы должны быть ближе друг к другу, человек к человеку, род к роду, племя к племени. Только так мы выживем. Но этого очень многие не понимают. Каждый думает лишь о себе. Мы слабеем, а враги усиливаются. Злокозненные татары за наши головы, за нашу кровь получают от Алтан-хана Китайского шелковые ткани и железные котлы, а мы не можем как следует посчитаться с ними. Трудные времена настают, Ойлун. Будь со мной рядом, забудь свои обиды. Ты мне очень нужна, Ойлун. Без тебя я как меч без рукоятки, как седло без стремян. Ты вернула меня к жизни. В твоей воле сделать меня сильнее. Ойлун чувствовала, что все его слова от сердца. Да, он нуждается в ней. Она ему нужна. Видно, небо предопределило ее путь. И надо ли противиться предопределению? Есугей поправлялся быстро. Едва начав ходить, он потребовал лошадь. Ойлун поехала с ним. Лошади шли шагом. Ослепительно сверкали заснеженные сопки, в морозной тишине звонко бренчали удила, из лошадиных ноздрей струился горячий пар и серебристой изморозью ложился на гривы. Ойлун тронула поводья, лошадь перешла на рысь, потом понеслась галопом. Холодный ветер обжигал щеки, выжил из глаз слезы, но Ойлун все подстегивала лошадь и мчалась по всхламленной сверкающей равнине. Стремительный бег скакуна рождал ощущение воли, и сердце сжималось от пронзительной радости. Лошадь замедлила бег. Ойлун оглянулась. Есугей остался далеко позади, темная точка на белом снегу. Если бы так вот можно было умчаться от своей судьбы!